Кирилл. Наташа. Кирилл, я ненавижу Деда Мороза. В смысле, как человека конкретного, как персонажа или как концепт? Я не могу молчать, потому что я ненавижу всего Деда Мороза. Целиком. Он принес тебе плохие подарки? Нет, это выпуск не для детей, я забыла это сказать. Надо поставить ему 18+, даже если здесь не будет запрещенного контента. Это анти-Дед Морозовский выпуск. У меня большой дисс на Деда Мороза. Операция анти-дед. Но прежде чем я к нему приступлю, как ты относишься к Деду Морозу? Я приму любое твое мнение. Слушай, я не знаю, я, наверное, склонен как-то идеализировать себя. У меня есть ощущение, что Дед Мороз никогда не играл важной роли в моей жизни, хотя наверняка это не так, просто я вру себе. В детстве я ходил на елке, и там был Дед Мороз. И у меня даже есть ощущение, что было два Деда Мороза, один в синем кафтане, второго в красном. Синий был более русский, а красный был более Санта. А сейчас я отец молодого ребенка, и я отношусь к Деду Морозу с большим подозрением, с недоверием. Как твой молодой 3,5-летний ребенок относится к Деду Морозу? Слушай, она в восторге от самой концепции Нового года, так что даже если поехать с ней в отпуск в жаркую страну, она будет петь там песню про елочку. Но Дед Мороз, мне кажется, не является пока центром новогодних празднований для нее, и я очень боюсь, что он, не дай бог, станет. Я за Новый год, но не за таинственного персонажа с длинной бородой, который почему-то дарит подарки, даже если ты вел себя не очень хорошо. Мне кажется, этот выпуск придется тебе по душе. Хорошо. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Неловкая пауза» гуманитарного просветительского проекта «Арзамас». Гуманитарии — это те, у кого нет неловких пауз в разговорах, это те, кому всегда есть что рассказать. Еще кажется, гуманитарии — это часто кайфоломы и любят разбивать чужие иллюзии. И если у вас в эти дни очень новогоднее настроение, то, возможно, этот предновогодний выпуск «Неловкой паузы» не для вас, потому что мы сегодня будем говорить о мифе Деда Мороза. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор «Арзамаса», и со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Привет, Кирилл. Кирилл, с наступающим тебя. И тебя тоже. Желаю тебе хороших подарков под елкой, которые, я уверен, тебе принесет лично Дед Мороз, а вовсе не ты купишь сама или кто там еще, родственники, друзья. Для этого надо считать, что мы вели себя хорошо весь год. Вот наш подкаст начал выходить как раз примерно год назад. Можно ли, глядя на наши почти 50 выпусков, считать, что мы вели себя хорошо? Судить, наверное, не надо. Пусть Дед Мороз послушает неловкую паузу и решит. Мы работали целый год. Мы работали целый год. А Дед Мороз только... Что он делает весь год? Хороший вопрос. Наверное, он отжимается, чертит планы облета земли на санях на карте, муштрует эльфов. А, ну он следит за людьми, самое главное. Он следит за тем, как дети себя вели. Эти экселечки ведет. А уже ближе к ноябрю, наверное, получает письма о том, купи мне, значит, игровую консоль и все такое. Да, возможно. Но сегодня я хочу поговорить с тобой именно про Деда Мороза. Не про Санта-Клауса. Да, его так зовут. Дед Мороз, вот сегодняшний персонаж. Дед — это имя, Мороз — это фамилия. Я думаю, дед — это как звание. Профессор Головастиков. Понятно, да. Леди Фаликова. Его бородейшество. Да, именно. Мне кажется, что я, как ты сказал, тоже идеализирую себя. Но я помню, что в детском саду Дед Мороз еще не вызывал у меня неприятных ощущений. То есть мне нравилось быть в костюме снежинки. Это очень приятно и красиво. Прости, я тебя перебиваю, но мне кажется, я разблокировал воспоминания. У меня были друзья в моем подъезде, и мне кажется, наши родители решили вызвать нам Деда Мороза по каким-то, знаешь, социалистическим каналам, позвонили в политбюро или что-нибудь такое. Короче, была какая-то советская служба, потому что мы собрались в одной квартире, и все ждали, и кажется, типа он опоздал часа на 4, потому что в условиях поздней перестройки, может быть, уже и Союз распался к тому моменту, я не знаю, какой это был год, были объективные трудности инфраструктурные и логистические у Деда Мороза. Также, возможно, и какие-то трудности внутреннего характера. Не помню, был ли он пьяный или нет. Но, в общем, все мы были очень уставшие и злые. А ты была снежинкой в детском саду? Да, я была снежинкой в детском саду. Это была хорошая часть. И Дед Мороз приходил, но мне уже тогда не нравилось, что он что-то требует и ждет. А, стихи прочитать. Ну да, да, или станцевать танец. Типа, который ты учила весь год, идея такая. Ну, по крайней мере, какое-то время, точно. И до 6 лет меня воспитывал папа. И воспитывал меня как... с одной стороны, принцессу, а с другой стороны, амазонку. И это привело к тому, что я хорошо отношусь, когда мои любимые люди чего-то от меня ждут и требуют. Но очень плохо, когда это делает незнакомый человек с бородой. Да-да-да, очень тебя понимаю. То есть здесь Дед Мороз как такое социальное суперэго, как воплощение общества с большой буквы, которое от тебя что-то ждет, предъявляет к тебе свои какие-то требования, настраивает на тебя свои стандарты. Это он персонифицирует, да? А вовсе не волшебные подарки. Совершенно верно, Кирилл. Мне кажется, кажется, записи неловкой паузы становятся все более и более терапевтичными для меня, потому что ты научаешься интерпретировать мое детство. Но я была маленькой. Я была только одной из многих снежинок. Я не знаю, я тогда не умела считать, из скольких снежинок я была снежинкой. И как всего лишь одна из снежинок, я не задавалась конформистскими вопросами. А знаешь этот мем, где вывеска в детском саду, что Аня, Алена и Саша — снежинки, Маша, Виола и Аксинья — белочки, мальчики — все клоуны. Да, скорее всего, это был твой детский сад. Да. Знаешь, откуда у меня эти шрамы, да? Да. Из детского сада. Но потом я пошла в школу, и я изо всех сил старалась ответить на все более и более остро встающие вопросы. Настоящий ли Дед Мороз? Что он делает весь год? Нет, скорее так. Откуда вообще взялся Дед Мороз? Почему он ко мне приходит? Зачем он нужен? Почему ему от меня что-то нужно? И так далее. Дед Мороз вызывал много вопросов. Чем больше я взрослела, тем больше я пыталась на них ответить, и тем хуже становились ответы. Дед Мороз в этой ситуации все еще требующий от тебя, а не просто приносящий конфету или что там, книжку, игрушку и уходящий. И вот я чувствую, что мне в моих отношениях с дочерью не нужен какой-то посторонний бородатый посредник. Я сам тоже бородатый. Дед Кирилл. Так, давай начнем по порядку. Откуда взялся Дед Мороз? Жди, ну, я не знаю. Я знаю только, что есть Санта-Клаус, который отсылает к святителю Николаю. И дальше с ним произошла какая-то трансформация, когда он стал символом декабрьского шопинга. А Дед Мороз наш, славянский, он, наверное, какой-то фольклорный. У Деда Мороза большое прошлое. Он претерпел некоторые метаморфозы. Изначально вообще есть такой фольклорный персонаж, вот именно интерпретация Мороза как персонификация всяких природных стихий. Ну, понятно, да. Как Посейдон, бог воды. Ну да, да, да. В поговорках есть, или вот в загадках, например. Старик у ворот, тепло уволок, или старик-шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет. А старик он потому что молодость — это весна, потому что все нарождается, дальше лето, дальше осень, уже зрелость, а зима — это уже типа последнее время года, после чего идет круг перерождений, и снова начинается младенчество, почки набухают и все прочее. Я не уверена, что именно такая интерпретация времен года как возраста человека, но я думаю, что зимнее время, но еще за счет седины и всего такого, оно ассоциируется с старым возрастом, но я не берусь тут судить. Это непонятно. Это все очень давно. Какие-то славянские мифологические вещи. Но в XIX веке что произошло? Произошел романтизм и желание все народное преобразовать в... Культурное. Да. Наверное, даже все народное превратить в национальное. Хотя кажется, что это синонимы, но народное — это как бы фольклорное, стихийное. Оно никому не принадлежит. Оно... И оно очень вариативное. Вариативное, оно дикое. А тут нам должно быть все по канону. Все должно служить единой цели, а именно формированию образа нации. Так получается. Ну, и писатели романтики, они, нельзя сказать, что обходились с фольклором так же нежно, как относятся современные ученые-фольклористы. Да? Угу. Они добавляли что-то от себя, приукрашивали, старались вложить туда какие-то свои идеи для того, чтобы через вот эту вот народную форму каким-то образом повлиять на современную им культуру. Да, у них было сотворческое отношение. Они не работали вокруг этого собранного фольклора, они сами создавали. Если хотите узнать побольше про то, как работал романтизм, то послушайте курс на сайте arzamas.academy и в нашем приложении «Радио Арзамас», которое называется «Что такое романтизм и как он изменил мир». Я этот курс редактировал. И Дед Мороз, он тоже стал персонажем такой вот романтической литературы, которая берет от фольклора что-то, но преобразует. В 1741 году Владимир Адоевский, писатель-романтик, узнавший вот народный сюжет про некоторого Мороза, написал сказку для детей, которая называется «Мороз Иванович». Тут Мороз — это имя, а Иванович — отчество. Потому что он какой? Русский. Русский. Там сюжет незамысловатый, но очень поучительный, очень. Это так странно, что в романтизме с одной стороны есть абсолютное безумие, разгул и чертовщина, а с другой стороны вот такие сказки. В сказке есть две девочки — ленивица и рукодельница. Рукодельница что делает? Рукоделец, я не знаю. А ленивица? Лежит на печи? Нет. она считает мух. В телефон не смотрит. У нее нет телефона, поэтому, пересчитав всех мух, она не знает, что делать. Не может зачекинить мух. Как-то рукодельница роняет в колодец ведерко. И поскольку ведерко, видимо, своими же собственными рукоделами. Да. И поскольку ведерко, видимо, в хозяйстве одно, она должна спуститься в колодец за ведерком и достать его обратно. Она, значит, прыгает в колодец, а там какой-то отдельный мир, и там, поскольку на дворе весна, в холодном колодце живет Мороз Иванович. Мороз Иванович ей говорит: рукодельница, вот, значит, ведерко я тебе вернул, но сначала поживи со мной 3 дня. О-оу. Занимайся всем моим хозяйством, иди взбей мою перину. О, господи боже, все это мне не нравится. Это подозрительно. Но рукодельница послушная, поэтому она идет, все делает, и в конце этой замечательной службы Дед Мороз дарит ей награду. Ведерко он возвращает с серебряными пятачками и дает еще бриллиантик ей. И вместе со всем этим она возвращается домой. А эти монетки и бриллиант, они не растаяли, что ли, когда весна пришла? Они оказались настоящими? Вот чувствуется, что ты дитя перестройки на самом деле, потому что это именно то, что получила ленивица после того, как 3 дня жила с Морозом Ивановичем, потому что она так плохо справлялась со всеми домашними обязанностями, что Мороз ее 3 дня кормил, поил и вообще заботился о хозяйстве теперь не только для себя, но и за двоих. Ну чем же он ее кормил? Она снежки солила, что ли, в березовой гадушке? Ты знаешь, там в сказке есть конкретное перечисление того, что ест Мороз Иванович. Я сейчас сходу полный список не вспомню, но там точно была зелень, рыба, мясо, квас. То есть нормальная еда. Также Дед Мороз, когда к нему пришла рукодельница, она по дороге захватила из печи говорящий пирожок, и они его съели вместе с рукодельницей. Говорящий пирожок? Да. Зачем они съели говорящий пирожок? Он сам напросился. Так вот, очень понятная мысль. Будь как рукодельница, не будь как ленивица. И у тебя будут бриллианты. Параллельно с вот такой вот литературной интерпретацией появляются на самом деле люди, которые собирают фольклор, уже похоже на то, как сейчас ученые собирают фольклор. Александр Афанасьев публиковал первое собрание русских народных сказок, и там есть в 2 вариантах народная сказка о Морозко. Она намного более суровая, как часто бывает с фольклором. Ну да, сказки братьев Гримм, они Да-да-да. Не для детей, мягко говоря. Афанасьев как раз вдохновлялся сборником братьев Гримм, и там Морозко задает вот этот вопрос: тепло ли тебе, девица? Ой, конечно. Тепло ли тебе, красная? Там такая история, что падчерицу девушку отвозят ее отцу, мачеха говорит отвезти в лес и оставить под елкой, чтобы она замерзла насмерть. И он отвозит, и там Мороз, такой довольно страшный персонаж, он испытывает девушку, спрашивает ее, тепло ли ей. Она 3 раза отвечает, что ей тепло. А в одном из 2 вариантов она еще и молится Богу. И Мороз решает, что не буду убивать, а наоборот, пожалую какими-то дарами. После того, как девушка возвращается домой с дарами, мачеха отправляет 1 или сразу 2 своих дочерей, которые ведут себя неподобающим образом, по крайней мере, тем, которые не нравятся Морозу, поэтому он их убивает. У Адоевского чуть меньше абьюза. В 63-м году появляется тоже очень известный текст с Дедом Морозом. Это поэма «Мороз, красный нос» Николая Некрасова. Николай Некрасов! Ура! Ура! Великий русский поэт. И оттуда дети обычно заучивают фрагмент: «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, и мороз воевода дозором обходит владения свои». То есть мы говорили, что у Мороза есть какие-то должности и чины, и мы считали, что дед — это как бы чин, а тут чин у него военный, он воевода. Он как бы предводитель леса, хозяйственник крепкий. Ну, дед тоже крепкий хозяйственник обычно. Поэма «Мороз, красный нос», во-первых, очень хорошая, а во-вторых, она очень страшная. Краткий сюжет такой, что у крестьянки Дарьи умирает муж. Большая часть поэмы посвящена тому, как родители хоронят своего собственного сына, как тяжело Дарье, и как она не может плакать от горя, что у нее 2 детей, мальчик и девочка. И из той же поэмы, мне кажется, тоже довольно известные строки, хотя их не учат в школе. «Три тяжкие доли имела судьба, и первая доля с рабом повенчаться, вторая быть матерью сына раба, а 3-я до гроба рабу покоряться». Великая поэзия. Есть «Женщины в русских селениях», кстати, тоже из этой же поэмы. Ага. «И все мы согласны, что тип измельчал красивый и мощный славянки». Боже. Что я ему согласна, мне нравится. Я даже знаю, кто эти мы. Патриархат? Да. По-прежнему хорошая поэма, с моей точки зрения. Как поэма, не как нравоучительный текст. Заканчивается все еще хуже, чем в тех цитатах, которые я прочитала, потому что Дарья, она идет рубить дрова, и когда она работает топором, разблокируют вот эти сильные эмоции, которые она испытывает по поводу смерти мужа, она начинает рыдать, и в какой-то момент Мороз к ней подходит и целует ее, и говорит ей те же самые нежные вещи, как ее покойный муж говорил ей, когда они были еще молодые и влюблены друг в друга, и она так очарована этим блаженным состоянием, что она не замечает, как умирает. То есть у Некрасова есть социальный портрет, который окружен, с одной стороны, вот тяжелой реальностью, то, как ей тяжело жить, а с другой стороны, рядом с ней вот этот Мороз как хтоническая, народная, мифологическая сила. И вот у тебя есть выбор отдаться очень тяжелой социальной, жизненной, житейской действительности, в которой у тебя мало шансов. Да, Дарья или... буквально не знает, как жить дальше, да. Или отдаться вот этой мифологической силе, которая забирает ее к себе. И эти две ужасные силы — современная жизнь и воевода Мороз параллельно друг к другу. Во всех этих текстах меня поражает, насколько Мороз так или иначе всегда идет рука об руку с темой женской доли. Я не очень понимаю, откуда это взялось, но это правда так. Особенно, понятное дело, она есть, когда речь идет о таком персонаже, как... Снегурка! Снегурочка! А ну-ка, давай-ка плясать, выходи. Я не могу поверить, что когда-то Снегурочка была не волком в женском полушубке. Зайчик в костюме Деда Мороза. Наверное, единственный Дед Мороз, к которому у меня нет вопросов. Ну погоди, признана каноном в мифологии Деда Мороза. Так мы с Наташей утверждаем. Снегурочка появляется в таком знаковом литературном тексте, когда Александр Островский, тот самый автор «Грозы» и «Бесприданницы», пишет пьесу «Снегурочка». Это ласковое название полного имени Снегурка. Сюжет тоже потрясающий. Я пересказываю так много литературных текстов. Этот я помню. Она там тает в конце, да? Да-да-да. Она влюбляется в пастуха Леля и тает. Но откуда она вообще взялась? До этого были просто живые какие-то женщины и девочки. Но тут она появилась, потому что весна... персонификация весны, родила от Деда Мороза девочку. И она пошла скорее в отца, потому что она Снегурочка. Она пошла и в весну тоже, потому что в ней есть любовь и жар любви. Это по-настоящему сложный персонаж с внутренним противоречием, с внутренним конфликтом. Начинается пьеса с разговора весны с птицами. Потрясающий фрагмент в этом монологе, который я хочу, чтобы ты прочитал. Хоть стыдно мне, а надо признаваться пред птицами. Сама я виновата, что холодно и мне весне, и вам. 16 лет тому, как я для шутки и теша свой непостоянный нрав, изменчивый и прихотливый, стала заигрывать с Морозом, старым дедом, проказником седым. И с той поры в неволе я у старого. Мужчина всегда таков. Немножко... Что... Боже, я не ожидал гендерного разворота. Мужчина всегда таков. Немножко воли дай, а он и всю возьмет. Уж так ведется от древности. Оставить бы седого. Да вот беда, у нас со старым дочка, Снегурочка. В глухих лесных трущобах, в нетающих лединах возвращает, растит, то есть, старик свое дитя. То есть они, с одной стороны, находятся в абьюзивных отношениях, потому что весна хочет уйти, но да. Не может бросить дочку Снегурку. Но при этом он растит ее как бы немножко отдельно, да? Он ее буквально держит дома взаперти. Любя Снегурку, жалеючи ее в несчастной доле, со старым я поссориться боюсь, а он и рад тому, знобит, морозит меня весну. И Берендеев. Кто такие Берендеи? Берендеи — это люди, которые живут там. Ой, я Берендяй тогда. Я чувствую себя Берендеем сегодня. Это какая-то смесь жестокого романса и вот, знаешь... Когда ты решаешь написать стихи, чтобы выразить в нем всю сложность своего семейного положения белым пятистопным ямбом, но пусть это будет еще и славянское фэнтези, чтобы немножко прикрыть, чтобы не сразу все было ясно. Хотя всем все сразу ясно. Да, возможно, но это просто душераздирающе. У Мороза есть своя интерпретация того, почему он держит Снегурочку в заперти, потому что он беспокоится, что бог Ярила, который, видимо, против романтических отношений весны с морозом, как противоестественных. Ярила, это солнце же, да? Да. Он растопит Снегурочку. Поэтому Мороз не выпускает ее из дома, потому что он знает, что когда она выйдет из дома, она влюбится, и это будет означать для нее погибель. А весна ему говорит: «Дед, девке 16 лет, дай пожить ей! Она же не дед, это ты дед, а она нет». Так, Снегурка не дед. Но разве нет такого, что он опасается не беспочвенно, что если она выйдет, то она растает, Ярила ее растопит, и все, конец? Кирилл, это глубокий вопрос. Да. Родители, когда в их детях есть некоторый неразрешимый конфликт, вот они в подростковом возрасте, так? И ты как родитель видишь, что сильные эмоции, желание познавать мир и сепарироваться, они могут быть разрушительными для твоего ребенка. Я думаю об этом каждый день. А ведь моему ребенку до подросткового возраста еще лет 10. И твой инстинкт, конечно, защитить своего ребенка от этого. Но ты понимаешь, что в то же время ты не можешь защитить своего ребенка от всего. От взросления как такового. А уж тем более от Ярилы. Нет ли такого, что ты пытаешься найти вместе со своим ребенком способ, чтобы помочь ребенку проживать сложный новый опыт, для того, чтобы он не был для ребенка разрушительным, быть поддержкой, а не тюрьмой? Да, было бы здорово. Мой план примерно такой. Я еще хуже Адоевского сейчас, конечно. Такая снежинка на самом деле. Я больше не ношу костюм снежинки, но я все еще снежинка. Было бы здорово, если бы Дед Мороз и весна не находились в таких тяжелых отношениях. И они бы любили свою дочку, в том числе за то, что есть от супруга или супруги в ней. Потому что сейчас так получается, что Дед Мороз смотрит на Снегурочку и видит, что в ней есть тепло и страсти. И такой: «Ты как твоя мать?» А весна видит, что в Снегурочке есть вот эта вот отстраненность и уязвимость. «Ты как твой отец?» Невероятно современная сказка, оказывается. Было бы здорово, если бы они, как родители, помогали Снегурочке в том, что они лучше знают, а не пытались полностью перевесить ее судьбу на свою сторону. Если бы весна не говорила: «Снегурочка, отдавайся страстям, как я, весна», а Мороз бы не говорил: «Снегурочка, сиди дома и, как он сказал, играй с белочками, лисичками, варежки делай». У него такие представления о правильном досуге. Я его не обвиняю ни в чем. Он дед. Он такой. Такая у него природа. Все эти Деды Морозы 19 века такие сложные. В 20 веке с Дедом Морозом происходят еще более сложные пертурбации. Советский Союз к нему приходит в гости. К нему стучится в дверь красный комиссар, правильно я понимаю? Да. Обращаю твое внимание, что Дед Мороз до революции всегда в белой шубе. А, логично, что, кстати. И он дореволюционный элемент. Кулак, да, бородатый. К тому же белый. Обращенный на хозяйство своим взором, не отпуская своих работниц. Как все дореволюционное, революционеры 20-х годов, начала 30-х, они изобличают Деда Мороза как суеверную религиозную традицию, в которой нет никакого смысла, и говорят, что на самом деле это такой фольклорный персонаж, злое языческое божество, которому суеверные дореволюционные темные люди приносили жертвы. В виде своих дочерей. Рукодельниц. Да, у большевиков небезосновательные были сомнения в этичности Мороза. С другой стороны, как бы на себя посмотри. Да, там у них тоже были свои проблемы. Но после Великого Перелома, конец 20-х годов, и чем дальше в сталинскую эпоху, тем больше, Дед Мороз возвращал себе роль новогоднего персонажа. В рамках обмещанивания, да, люди хотели традиций, хозяйства и вещей? Сложно сказать. С одной стороны, можно вот так это интерпретировать. Это звучит очень по-большевистски, да? Такой ранний советский способ говорить об этом. Но с другой стороны, людям нужны такие вещи, как традиции, повторяемость, преемственность с прошлым. Чудо хотят люди. И Новый год, и зимние праздники, вот эти, это традиционно соприкосновение с чем-то вне бытовым, неземным. Какое-то волшебство происходит, да, какая-то символическая значимость есть у этого праздника. Дед Мороз становится воплощением этого праздника. Тут предлагаю тебе вернуться к моим детским страданиям. Дело в том, что тот Дед Мороз, с которым я столкнулась, несмотря на то, что это был постсоветский Дед Мороз, он все равно во многом был советский Дед Несомненно, Мороз. Несомненно, да. И я долго задавалась вопросом, почему ему что-то нужно от меня? Дед Мороз 19 века, у него были жесткие требования к юным девушкам. Ты должна рукоделить. Да, не ропщи, Я тебя могу заморозить до смерти, но ты не жалуйся. Или наоборот, растаешь, не уходи из дома. Занимайся хозяйством. Будь довольна своей судьбой. Но у Деда Мороза Советского у него были совершенно другие требования. Прочитай стишок. Но, мне кажется, это стандартная история, которая происходит со всеми более архаичными сюжетами и более архаичными традициями. Они приспосабливаются под современные нужды. Они приходят на все более и более символический уровень. Совсем-совсем архаичный Мороз, да, еще который не дед, в смысле, если это не входит в его имя, он просто какой-то старик, олицетворяющий мороз. Ему славяне приносили какие-то жертвы, оставляли немножко киселя, например, для того, чтобы он не так свирепствовал. Это была какая-то умиротворительная жертва. А чем дальше ты от реальной опасности замерзнуть насмерть, чем ближе ты к центральному отоплению, тем больше для тебя это сказочный, волшебный, шуточный новогодний персонаж, который может прийти на голубой огонек. И вот это ощущение чуда, которое Дед Мороз поддерживал, оно должно было стать социалистическим чудом. Соцчудо. На госуслугах. Получи себе снегурку на госуслугах. Например, в пособии «Новогодние елки в помощь пионервожатым» 45-го года были такие слова. Особое внимание должно быть уделено подготовке и проведению новогодних елок, на которых миллионы детских голосов сольются в единой песне со взрослыми, песни нашей силы и мощи, песни победы, песни, славящей великого вождя народов, товарища Сталина. То есть Дед Мороз стал таким проводником между людьми, ребячеством как массой, и социалистической идеей. И в этом смысле логично, что отдельные индивидуальные хозяйства родителей делегируют дарение подарков Деду Морозу, потому что именно он является таким символически значимым персонажем, через которого осуществляется этот акт дарения. А, это как раз акт против мещанства, что не типа родители дарят своему Ванечке или Танечке его новую игровую консоль, или что там было в Советском Союзе, электронику, а что вот это какая-то незримая сила, которая вообще-то на самом деле следит за каждым аспектом твоей жизни, вот она тебя вознаграждает в конце отчетного периода. Да, но есть же еще Снегурочка. Советская тоже Снегурочка, да? Совсем не такая, как у Островского. У нее тоже есть предназначение. Дело в том, что она помогает Деду Морозу разговаривать с детьми на уровне детей. Она не девушка, она девочка. Она вообще должна была быть девочкой школьного возраста в советских инструкциях. Соответственно, такой представитель народа, внучка, да, не дочка, как у Островского, а внучка Деда Мороза, которая ближе к детям и которая с ними поэтому больше общается. Да-да-да. И при этом она, тем не менее, близка не к своим родителям, а к еще более высокому человеку по иерархии. Да, деду. Они связаны родственными узами. Они тоже семья, понимаешь? Угу. Семья — это важно. И мне кажется, что немножко примирило меня с Дедом Морозом, это то, что у него наконец-то нормальные отношения со Снегурочкой. Весь 19 век происходило черт знает что. Рядом с Морозом нельзя было оставить ни одну в чем-то несовершенную женщину или девочку. Их всех ждала какая-то чудовищная участь. Но тут, наконец-то, Дед Мороз, он стал буквально дедом, кстати. Потому что он дед по отношению к кому? К Снегурке. Именно. У него наконец-то с внучкой хорошие отношения. Они вместе дарят подарки и путешествуют по актовым залам советских школ. Да, Снегурочка наконец-то общается с другими детьми. В общем, ну все стало нормально, ну более-менее. Поразительно, какая здесь все-таки, видимо, наша ветка мифологии Деда Мороза, потому что у Санта-Клауса нет Снегурочки, да? У него есть эльфы-шмельфы, но нет Снегурки. И поразительно, как она появляется сначала из этой темы женской доли в отношениях с суровым Морозом, который ты описала, а дальше через советскую традицию, через детское, в частности, представительство у нас Дед Мороз — это во многом действительно, ну, дедушка. Да, он стал намного мягче, приятней и теперь ассоциируется с чем-то хорошим, с хорошей семьей. С хорошей, неполной семьей. Да, я как раз подумал, является ли Дед Мороз, наш советско-российский традиционный, каким-то примером для непутевых родителей, как надо обращаться со своими детьми. Дед Мороз, он любит свою внучку. А если бы вы нормально присутствовали в ее жизни, вас бы, может быть, тоже призвали на праздник, если тут такой фигуры умолчания. Или наоборот, это типа дед вышел на пенсию и куролесит со внучкой и разрешает ей уроки не делать. А родители, отсутствующие как фигура умолчания, незримые, на самом деле на работе, на двух работах каждый сейчас. Столько вопросов про родителей Снегурки, конечно. Я оставлю эти вопросы без ответа для того, чтобы у наших слушателей была возможность задуматься. Если у вас есть версии, где родители Снегурки, пишите их на arzamas@arzamas.academy. С темой «Снегурка. Неловкая пауза». Если вы родители Снегурки. Позвоните дочке. Следите за дедом. Обращаясь к маленькой Наташе из прошлого, я хочу как-то валидировать ее чувства. Потому что вот эта вся история с семейным Дедом Морозом, преодолением трудностей в семье, это уже для кого-то взрослого. Я могу разделить ее чувства и сказать ей, как в песне, которая мне очень понравилась, мои, получается, школьные годы. Могу ей сказать: меняем Деда Мороза на двух снегурок. Я, пожалуй, куплю своей дочери платье принцессы, так я решил. И костюм снежинки. Очень много из того, что я говорила, это из книги замечательной исследовательницы Елены Душечкиной «Русская елка». Если вы хотите еще больше узнать о разных праздничных традициях конца года, то я предлагаю вам послушать на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» наши циклы аудиоматериалов, которые называются «Рождественское что-то». Рождественские рецепты, рождественские фильмы, рождественские песни и так далее. Если у вас еще нет подписки, то я дарю вам праздничный промокод. Промокод такой: красный, как шуба Деда Мороза, которая стала красным в послевоенное время, но, скорее всего, не из-за Красной Армии, а из-за влияния Санта-Клауса. Always. Вводите промокод «красный» на странице arzamas.academy/promo. Кирилл, большое спасибо, что выслушал меня. Спасибо тебе большое, Наташа, за потрясающий рассказ о самом главном в эти предновогодние дни. Я хочу сказать еще спасибо композитору Кире Вайнштейн за ее ремикс джингла, звукорежиссерам Рите Басенко и Юлии Глуховой, редакторке монтажа Юлии Мартыновой, выпускающему редактору Александру Гришину, фоторедактору Наташе Карельской, дизайнеру Марии Касаткиной, корректору Дарьи Гоголевой и руководителю отдела соцсетей Анастасии Мысаровой. Спасибо большое! С наступающим вас Новым годом! С наступающим! Пока-пока! Пока!